Можно себя считать в маленьком доме живущим, можно в стране, можно на планете, но можно и в космосе, в беспредельности сущего. Где считать, там и пребывать в мыслях. Живем в беспредельности, не имеющей ни конца, ни начала. И сами, являясь частью ее, беспредельны мы тоже. Настоящий момент и настоящее окружение – лишь краткий и приходящий момент из прошлого, не имеющего начала, в будущее, не имеющее конца. Осознать себя только актером на сцене жизни земной – значит приблизиться к осознанию беспредельности. Все не свое, все лишь на время, все лишь для выполнения очередной роли. Бессмысленны и сцена, и данная роль, если считать, что ею заканчивается все. Но не кончается ничего, все продолжается в бесконечность будущего, меняя лишь формы и условия внешнего выражения человека. Беспредельность замечательна тем, что в ней, в продолжительности времени, все достижимо. Нужен лишь труд и усилие, согласованное с намеченной целью. Нельзя достичь совершенства ни в одном качестве духа, но путь наметить к нему и заложить в приложении к жизни хотя бы маломалейшее зернышко любого качества, самого трудного, самого недостижимого, возможно всегда и при любых условиях жизни. И малое зернышко качества духа в перспективе беспредельности даст гигантские всходы. Не сейчас, не сегодня, не завтра, но в будущем, которое так же неотъемлемо, как завтрашний день, как солнце восход на востоке. Понимание вседостижимости осознается лишь постижением явления беспредельности и принятием в сознании того, что в ней мы живем и что нет пределов роста могущества духа. Человек может все, и все достижимо в рамках космических законов, обнимающих собою все явления жизни. Все растет в бесконечности времени, чтобы дать плод по сущности семени, заложенного в нем. Каждое действие стремится повториться, и каждое действие есть семя или причина подобного же действия в будущем. Можно явить целый мир действий согласованности высшей и тем утвердить для себя в беспредельности ряд следствий созвучных. Все достижимо, когда знаем, что все время, которое есть, может служить нам ступенью для осуществления самых смелых дерзаний.